7. Далекий берег к вечеру превратился в тонкую темную полосу, окаймленную широким прибоем. Вдали периодически виднелись какие-то постройки. Несколько раз мы встречали суда, идущие на север. Ближе к вечеру на воду выползли небольшие лодки ловцов морского лоха. Наконец, однообразный, низкий, почти плоский берег взбугрился, вспучился плотными зарослями. Мы подошли к дельте. Заложив вираж далеко в море, яхта сама нацелилась на едва видимый проход в густой растительности. На волнах качались ярко выкрашенные пестрые красно-белые буйки, мимо которых, прижимаясь к ним правым бортом, и направилось судно. Неширокий проход весь прятался в густом фантастическом лесу никогда мною не виданной растительности. Казалось, что густая плотная крона слилась в одну грандиозную пушистую плиту, парящую над низкой сушей. Из этой плиты темного, почти черного цвета свисали вниз не очень толстые колонны искривленных стволов, сквозь негустую чащу которых мелькали берега соседних протоков. Было видно, как по дальнему от нас, справа по направлению к морю, двигалось какое-то встречное судно. Неспешное движение по узкому проходу заняло почти час времени, и когда яхта вышла на относительно широкое русло реки, лучи заходящего солнца касались лишь макушек лесного облака. На реку опустилась вечерняя тень. Азур, небольшой городок, стоял на обширном возвышенном острове. Главной его достопримечательностью был густой частокол причалов и пирсов, усеявших берег. Активная жизнь еще не замерла, скованная ночью, и у берега суетились многочисленные мелкие посудины, и величественно маневрировала пара здоровенных барж, знакомых мне по Дону. На первый взгляд места для стоянки не было, но подскочивший на пестрой раскрашенной лодке лоцман что-то прокричал матросам, и еще 15 минут спустя мы уже швартовались у Г-образного причала на дальнем краю порта. Сам, похоже, тоже не горел желанием привлекать особое внимание и появился на палубе в той же матросской джинсе, лишь накинув на себя уже виденную мною длинную безрукавку до колен. Протянул мне почему-то немного смущенно пояс с цветами уров. «Если пойдешь со мной на день, нам ведь не нужны вопросы, что это за матрос ура без его цветов на поясе?» Я не чинился, да и не видел в этом никакого урона своему достоинству. Как-то в последнее время мне стали безразличны эти юридические игры. Я даже свой паспорт, нательный крестик, давно уже не проверял. Как надену пояс, так и сниму. Главное, что сам это понимает. Не зря же так смущается. Ведь по местным понятиям я почти что в дворню записался, стал эдаким самодвижимым имуществом. Город, точнее порт, встретил нас обычным оживлением. Никому не было дела как до очередного судна, так и до людей, сошедших с него. Какой-то усталый чиновник, похожий на таможенного офицера, молча махнул Саму. «Проходи». Правда, с любопытством проследив за ним взглядом. В отличие от Востока, темная кожа здесь почти всегда служила признаком принадлежности к аристократии, и среди грузчиков, снующих по сходним и причалам, я не заметил ни одного черного. Азур для семьи Уров был чем-то, что можно было сравнить с ближайшей к вашему дому станцией метро на Земле. Вы бываете здесь часто, даже чаще, чем вам бы того хотелось. И ничего интересного тут для вас нет. Все скучно и знакомо. Даже охрана в метро, полиция или мелкие торговцы мелькают знакомыми лицами. Да и вас безошибочно определяют как местного. Скучный каждодневный фон, мелькающий мимо. «Куда идем?» — поинтересовался я у моего спутника, неторопливо вышагивавшего вдоль причалов, игнорируя город, раскинувшийся выше. «У меня тут знакомый есть в таможне. Хочу пару вопросов ему задать по поводу посудины, приходившей к нам. Он точно должен знать, кому она принадлежит и откуда». «Я правильно понимаю, что это просто арендованное средство транспорта?» «Правильно», — кивнул сам, не останавливаясь. Дальнейших пояснений не последовало, и я предположил, что то судно было вроде земного такси. И мы сейчас пытаемся найти таксиста, перевозившего интересующего нас пассажира. То есть капитан этого судна, слишком быстро покинув причал, вел себя не как обычный извозчик. Не слуга же повитухи его нанимал. Сам хмыкнул. «Да, ты соображаешь». Даже не пытаясь замаскировать иронию в своем голосе, и я обиженно замолчал. Но долго терпеть не смог. «А скелли в Азуре есть?» Ур покосился в мою сторону. «Есть, конечно. Это важнейший пункт на Дону. Кроме нескольких рукавов помельче, весь транспорт в море идет через него. Даже если не останавливается, то таможня все равно все движение отслеживает». Он оглянулся куда-то вверх на город и добавил. «В том, что моя яхта здесь, я уверен, им уже доложили. Теперь интересно, будет ли реакция. Ведь погибла их сестра». Он хмыкнул. Дорога, тянувшаяся вдоль причалов, забитая повозками и людьми, пошла в гору. Взбив ногами пыль на песчаном откосе, мы вынырнули на ровное поле, уставленное аккуратными домиками. Вдали возвышались островерхие крыши с цветными коньками. Торговые дома. На длинном островном мысу, окруженном лесом, пряталось традиционное квадратное здание постоялого двора и какие-то похожие официальные строения. Наверняка в городе был не один постоялый двор, но, видимо, причалы и пирсы располагались также и на противоположной стороне острова. И там же находилось и большинство коммерческих зданий. Наша яхта таким образом ошвартовалась как бы с заднего двора. Неприметное низкое здание, длинный деревянный сруб на каменном основании, ютилось прямо на краю речного обрыва. Желто-зеленый флаг болтался на древке, обозначая официальную контору. Сам обернулся. «Погуляй пару минут. Только не убегай никуда. Я скоро. Обрисую задачу таможни и выйду. Посидим пока, поужинаем. Он, как выяснит, все, что надо, прибежит. Пожрать он горазд». Я кивнул. «Понятно». Сам направился к таможне, если это была она, а я забрался на самый обрыв, разглядывая оживленное движение у причалов. Жизнь там замирала. На воде оставались лишь мелкие лодки, разбредающиеся по своим делам. На рыбаков они были не похожи, скорее всего, часть работников порта не были жителями самого Азура и разъезжались после работы по своим хуторам. На судах покрупнее загорались разноцветные огни, и я пытался определить применяемую здесь схему. Кажется, белый огонь всегда впереди на носу, а красный — на корме. Но при движении задним ходом они переставляются, а при стоянке оба огня зажигают белым. Неразлучная подзорная труба была со мной, но ничего особенного не показала. Море мерцающих огоньков от судовых приводов и всяческой магической мелочи. Скелли я не заметил. Прошедший день казался изматывающе длинным. Еще утром я был бодр и свеж, немного волновался, немного переживал из-за нарушенных планов. Сейчас я был исчерпан, хотя большую часть дня провел бездельничая на морской прогулке. Видимо, психика, перестраиваясь под новые реалии, брала свое, пожирая накопленный запас оптимизма и деловитости. Как ни странно, думалось мне в этот момент не о моем предполагаемом ребенке. Интересно, мальчик родился или девочка? А черт знает о чем. Я рассуждал о том, почему у меня появились какие-то способности к магии и как мог работать этот механизм. Вероятно, мозг отказывался принимать изматывающее участие в анализе произошедшего. Ему было проще загрузить себя абстрактными размышлениями, чем в очередной раз пережевывать жалкие клочки информации. Появление неожиданных способностей... Скелли, опираясь на свой опыт, утверждали, что в смысле магии я стерилен, и мне, учитывая к тому же, что я мужчина, ничего не светит, я приписывал присутствие рядом черной дыры. Так или иначе, но часть материи ускользает от ее безжалостной хватки, пройдя, как говорится, по самому краю горизонта событий. Элементы, образующие такую материю, должны иметь существенное отличие в количестве событий на их векторе жизни. Это не имеет никакого значения при образовании единичного события, но кардинально меняет картину вероятностей при событиях сложных. Сами элементы не привязаны к какой-то определенной материи. Они так или иначе участвуют в движении всего вещества и излучений вокруг звезды. Я жил на Мау уже не первый год. Я ел, пил, меня облучало всеми видами электромагнитных излучений. Не мудрено, что часть материи, из которой я состою, несет на себе печать черной дыры. В чем же отличие поведения такого вещества от стандартного? Я предполагал, что везде, где на уровне микромира совершался случайный выбор, это проявлялось в непредсказуемых флуктуациях результатов. Скажем, какие-нибудь натриевые или калиевые каналы на нейронах головного мозга, это в буквальном смысле протоки в оболочках клеток, через которые транспорт атомов натрия или калия образуется по сугубо вероятностным принципам. Ионы мигрируют из зоны с большей их концентрацией в области с меньшей, по вероятностным законам. К чему могут привести искажения этого процесса? Да к чему угодно. Например, нейрон срабатывает раньше или позже, чем должен был, или вообще не срабатывает, и так далее. Для меня, как макросущества, это проявляется в неожиданных слуховых или зрительных галлюцинациях, например. Часть воздействия сознания может вообще не распознавать. По каким-то причинам мой мозг научился воспринимать именно тактильные ощущения, игнорируя прочие. Так никаких зрительных галлюцинаций у меня пока не было, хотя я и слышал Скелли как тихий звон в ушах. Впрочем, звон не показатель, так как мог возникать как реакция организма на неидентифицируемые моим сознанием события. Ну, например, какой-то отдел мозга, регулирующий давление крови, как-то нестандартно возбуждается в присутствии сестер. И как результат, звук, который я слышу, моя собственная кровь, рефлекторно стиснутая сосудами рядом со Скелли. Куда интереснее и загадочнее обратный процесс. Каким образом я управляюсь с тенью от темной звезды? Может быть, возбуждение каких-то областей мозга меняет концентрации тех же ионов, например, создавая некий рисунок измененного вещества, который и взаимодействует с потоком событий от источника? Последнее соображение казалось сомнительным. Но ничего иного придумать я еще не успел. Сам появился внезапно и сразу потянул меня в сторону постоялого двора на мысу, уже осветившегося развешанными на стенах фонарями. «Пойдем, пока там места есть. Позже народу набьется под завязку». «А что, благородные джентльмены едят теперь в общем зале?» — не удержался я от вопроса. «Тут благородным джентльменам делать нечего. Таверна рядом одна и вполне приличная. Народ попроще сюда не ходит, дорого. В основном капитаны да коммерсанты. Кормят хорошо, я еще ни разу не пожалел. Если мы отправимся на другую сторону, то точно привлечем внимание. А тут люди деловые, чужие заботы им не интересны. Да и хозяин таверны знает, что за чрезмерное любопытство можно поиметь проблемы не от властей, а от публики попроще. Попроще в смысле методов. Стучит, конечно. Ну, я сам себе власть. Он знает границу и никогда ее не переходит. Ты, кстати, что-нибудь интересное видел? Скелли нет, — коротко ответил я. Ну и хорошо, — кивнул сам, открывая широкую дверь в угловой башне.